О том, как Чичваркин прошел по краю. Покупатель должен быть облизан и обобран. Евгений Чичваркин. Стоит, смотрит. Пройти трудно. Только о себе думают, ругается на Чичваркина бабуся, втискиваясь в автобус, который должен доставить пассажиров рейса Москва-Норильск к зданию аэропорта. Чичваркин действительно стоит в середине салона среди вахтовиков, норильчан и простых командировочных, прилетевших с большой земли. Стоит и спокойно смотрит на бабусю, которая решила излить на него свое недовольство. «Я думал поспать немного в гостинице, но понял, что не хочу. Поедем по точкам», — говорит Чичваркин, когда, наконец, двери закрываются и автобус трогается с места. Этой ночью руководитель Евросети спал всего полтора часа. Он вылетел из Москвы в начале первого. Немного подремал в самолете, а потом стал изучать отчет по всем развивающимся рынкам мира, который подготовил ему отдел маркетинга Евросети. Я отчет не изучал, поэтому мне удалось подремать часа три. Но все равно я предпочел бы сейчас спать в гостинице, а не мотаться по окрестностям Норильска. Перелет из Москвы занимает почти 4 часа, но, вылетев ночью, прилетаешь утром за счет 4-часовой разницы во времени. Но на Чичваркина, кажется, бессонная ночь подействовала ободряюще. Наверное, потому что время было потрачено с пользой для дела. Чичваркин говорит, что в восторге от отчета по Индии. Он однажды был в этой стране. Там он узнал, что люди могут жить в трубах. Они арендуют их за $5 в месяц, ставят туда коробку из-под телевизора и в ней живут. Мобильный телефон мало кто может себе позволить. Но на рождаемости жизнь в трубах и отсутствие телефонных труб сказываются, видимо, положительно. Благодаря высоким темпам роста населения, индийский рынок сотового ритейла может стать одним из самых перспективных в мире. Пассажиров высаживают у железного забора, за которым заканчивается территория аэропорта. Пока телохранитель получает оружие в особой комнатушке в аэропорту, Чичваркин выясняет у таксистов, сколько километров до населенных пунктов, указанных в его списке. Выслушав серию ностальгических воспоминаний о советской власти, при которой рабочий из рудников мог себе позволить слетать в Красноярск пивка попить, и жалобы на постсоветскую власть, которая пустила в Норильск ложкомойников, Чичваркин договаривается ехать до города за 300 рублей в час. По дороге водитель развлекает пассажиров краеведческими страшилками. Указывает на снег, лежащий в низинах, несмотря на 20-градусную жару, и говорит, что яму глубже 70 сантиметров не вырыешь. Вечная мерзлота. Объясняет, что редкие деревья с торчащими в стороны мертвыми черными ветками, стоящие вдоль дороги и словно сожженные ядерным взрывом, на самом деле убиты газом, который выбрасывает в атмосферу норильский никель. Утверждает, что даже живые и крепкие на вид лиственницы можно легко выкорчевать из земли. Наконец сообщает, что зимой по улицам Норильска разгуливают песцы, а в местном пансионате одно время жила обезьяна, но умерла от цирроза печени, постояльцы споили. Чичваркин слушает внимательно. «А грибы тут есть?» «Да, есть. А бабки, например?» «Похоже на белые, только серые». Чичваркин оглядывает унылую и однообразную тундру, по привычке накручивая на руку волосы, собранные в хвост. «Я смотрю, трафик тут приличный у вас. Куда эти машины едут?» «Да некуда тут ехать. Аэропорт, Дудинка, Каиркан, Норильск. Дорога-то одна. И вот по ней целый день и крутишь, куролесишь. Жутко?» Водитель смеется. «Это с непривычки». Чичваркин расспрашивает про города, жителей, зарплаты, ситуацию на производстве и отношение к нынешнему совладельцу норильского никеля Михаилу Прохорову. Ситуация, естественно, аховая, зарплаты маленькие, а отношение нехорошее. Но в дежурных жалобах попадаются крупицы нужной информации. Чичваркин подносит телефон к уху. «Алло, здесь город есть, Талнах, 50 тысяч жителей. Горняки, не бедные. Нас там нет. Талнах, Талнах, Талнах! Уже есть варианты? Дай команду, чтобы мне прислали адреса по СМС. И влепи дыню, чтобы быстрее строили, пока это можно сделать». «А вы какие магазины смотреть будете?» — спрашивает таксист. «Евросеть». «А я ребенка покупал у вас плеер», — выдержав для приличия паузу, говорит водитель. «Народу полно, а магазин тесный. Здесь в основном зима, все ходят в теплой одежде. Потолпились, места мало. Подумали, что мы будем здесь крутиться, когда можно перейти через дорогу и купить все в большом магазине. По мне, лучше покупать в Юрмале». И водитель произносит неприличное слово. В том смысле, что эти маленькие комнатушечки остошизели ему выше крыши. «Нас жизнь заставила быть маленькими», — объясняет Чичваркин. «У нас формат такой». Потому что аренда в Москве в 50 раз дороже, чем здесь. Привыкли экономить. Тем не менее, задача продавцов — продавать быстрее и толпу не создавать. Но вы не первый, кто жалуется на тесноту. В Воркуте говорили то же самое. «Можно ведь вместо двух маленьких точек открыть одну большую», — предлагает таксист. «Для меня лучше маленькие магазины в шаговой доступности, которые обслуживают район на 10-15 тысяч жителей. Чтобы продавцы знали покупателей, а покупатели — продавцов. Это идеальная ситуация». «Может быть, вам виднее», — говорит водитель, но ясно, что он остается при своем мнении. «Уж поверьте», — улыбается Чичваркин, «когда придет наш основной конкурент и откроет три маленькие точки, у нас будет проблема. А он придет. И нас обложит».